Глава 8. Друг женщин. Я не в состоянии описать, что я чувствовала на пути к майору. Я даже сомневаюсь, чувствовала ли я и думала ли я в обыкновенном значении этих слов. С той минуты, как я отдалась в руки горничной, я как будто лишилась своей индивидуальности, утратила свой характер. От природы нервная и беспокойная, я склонна была преувеличивать опасности, которые предвидела на своем пути. В другое время, имея в виду критическое свидание с незнакомым человеком, я обдумала бы заранее, что полезно будет сказать и о чем полезно будет умолчать. Теперь же я ни на минуту не задумалась о свидании с майором. Я чувствовала безотчетную уверенность в себе и слепое доверие к нему. Ни прошлое, ни будущее не беспокоили меня немало. Я беззаботно жила настоящим. Я глядела на магазины, на встречные экипажи. Я замечала восхищенные взгляды, которыми меня провожали пешеходы, и радовалась. Я говорила себе, это предвещает мне успех у майора. Когда экипаж остановился у двери дома номер 16 на Vivian Place, у меня без преувеличения было только одно опасение – не застать майора дома. Дверь была отворена старым слугой с виду похожим на отставного солдата. Он оглядел меня с пристальным вниманием, мало-помалу перешедшим в лукавое одобрение. Я спросила, дома ли майор Фитцдэвид. Ответ был не совсем удовлетворительный. Слуга не знал, наверное, дома ли его господин. Я дала ему свою карточку. На моих карточках, напечатанных к моей свадьбе, стояло, конечно, ложное имя. Слуга ввел меня в переднюю комнату в нижнем этаже и исчез с моей карточкой в руке. Оглядевшись, я заметила в стене, противоположной окнам, дверь, выходившую в какую-то внутреннюю комнату. Дверь была непростая, ее дверцы не растворялись, но вдвигались в стену. Подойдя ближе, я заметила, что дверное отверстие было задвинуто не совсем плотно. Осталась небольшая щель, но благодаря этой щели все происходившее достигло моих ушей. «Что вы сказали обо мне, Оливер?» — спросил чей-то голос, осторожно пониженным тоном. «Я сказал, что не знаю, наверное, дома ли вы, сударь», — отвечал голос встретившего меня слуги. Последовала пауза. Легко было догадаться, что первый из говоривших был майор Фитцдэвид. Я ждала, что будет дальше. «Мне кажется, что лучше не принимать ее, Оливер». «Как прикажете, сударь?» «Скажите, что меня нет дома и что вы не знаете, когда я вернусь. Попросите ее написать, если у нее есть какое-нибудь дело ко мне». «Хорошо, сударь». «Подождите, Оливер». Оливер остановился. Последовала другая и на этот раз более долгая пауза. Затем господин начал расспрашивать слугу. «Молода она, Оливер?» «Молода, сударь. И хорошенькая?» «Более чем хорошенькая, на мой взгляд, сударь. А, то, что называется красавица, Оливер». «Красавица, сударь». «Высока она?» «Почти с меня, майор». «А, и стройна?» «Тонка, как молодое дерево, пряма, как стрела». Я раздумал и решил быть дома. «Оливер, введите ее, введите ее». До сих пор одно, по-видимому, было ясно. Я поступила благоразумно, прибегнув к помощи горничной. Какой отчет дал бы обо мне Оливер, если бы я явилась с моими бесцветными щеками и растрепанными волосами? Слуга вернулся и пригласил меня в соседнюю комнату. Майор Фитцдэвид вышел мне навстречу. Каков был майор? Майор был хорошо сохранившийся старик лет 60. Невысокий, худощавый и замечательный, особенно длиной своего носа. После носа я заметила прекрасный темный парик, маленькие блестящие серые глаза, румяный цвет лица, короткие военные бакенбарды, окрашенные под цвет парика, белые зубы, вкрадчивую улыбку, щегольской синий сюртук с камелией в петлице и великолепный перстень с рубином, сверкнувший на его мизинце, когда он с поклоном предложил мне стул. «Любезнейшая миссис Вудвилл, как это великодушно с вашей стороны», — начал он. «Я жаждал познакомиться с вами. Юстас мой старый друг. Я поздравил его, когда узнал о его женитьбе. Теперь позволите ли мне сознаться, увидев вас, я завидую ему». Все мое будущее было, может быть, в руках этого человека. Я изучала его внимательно. Я старалась прочесть его характер в его лице. Блестящие маленькие глаза майора принимали самые нежные выражения, когда глядели на меня. Сильный и грубый голос майора доходил до самых мягких нот, когда он говорил со мной. Манеры выражали счастливую смесь восхищения и уважения. Он подвинул свой стул ближе к моему, как будто сидеть рядом со мной было завидным преимуществом. Он взял мою руку и приложил к губам мою перчатку, как будто эта перчатка была прелестнейшей вещью в мире. «Любезнейшая миссис Вудвилл», — сказал он, бережно отпуская мою руку, — «будьте снисходительны к другу, обожающему ваш прекрасный пол. Вы осветили этот скучный дом. Какое счастье видеть вас здесь». В этом признании не было надобности. Женщины, дети и собаки инстинктивно узнают людей, их любящих. Женщины имели нежного друга в былое время, может быть, опасного нежного друга в майоре Фитцдэвиде. Я угадала это прежде, чем села на стул и открыла рот, чтобы ответить ему. «Благодарю вас, майор, за ваш добрый прием и за ваши любезные комплименты», сказала я, подделываясь под развязный тон моего хозяина, насколько это было прилично с моей стороны. «Вы высказали свое признание, могу я высказать мое?» Майор Фитцдэвид взял опять мою руку и подвинул свой стул так близко к моему, как только было возможно. Я бросила на него строгий взгляд и попробовала освободить руку. Он не выпустил ее и объяснил мне причину. «Я сейчас услышал в первый раз ваш голос», — сказал он. «Я нахожусь теперь под обаянием прелести вашего голоса. Дорогая миссис Вудвилл, будьте снисходительны к старику, находящемуся под обаянием вашего голоса. Не лишайте меня моих невинных наслаждений. Дайте мне подержать. Я желал бы иметь право сказать: отдайте мне эту прелестную руку. Я такой поклонник красивых рук. Я могу слушать гораздо внимательнее, держа в руке красивую руку. Другие женщины снисходительны к моим слабостям. Будьте снисходительны и вы. Будете. Так что же вы хотели сказать?» «Я хотела сказать, майор, что меня очень обрадовал ваш добрый прием, потому что я приехала к вам с большой просьбой. Говоря это, я осознавала, что подхожу к цели своего посещения слишком поспешно. Но восхищение майора возрастало с такой ужасающей быстротой, что я чувствовала необходимость положить ему практическую преграду. Я рассчитывала, что зловещее слово «просьба» произведет охлаждающее действие, и не ошиблась. Мой престарелый друг выпустил мою руку с величайшей учтивостью и поспешил переменить разговор. «Само собой разумеется, что ваша просьба будет исполнена. Но скажите же мне, как поживает ваш милый Юстас?» «Он встревожен и не в духе», — ответила я. «Встревожен и не в духе», — повторил майор. «Счастливец, женатый на вас, встревожен и не в духе. Чудовище! Я теряю к нему всякое уважение. Я вычеркну его из списка моих друзей». «Если так, то вычеркните и меня с ним, майор. Я тоже не в духе. Вы старый друг моего мужа. Я могу сознаться вам, что наша брачная жизнь в настоящее время не совсем счастлива». Майор Фитцдэвид поднял брови, окрашенные под цвет парика, в учтивом изумлении. «Уже?» — воскликнул он. «Что за странный человек, Юстас? Неужели он не способен ценить красоту и грацию? Неужели он самый бесчувственный из земных существ? Он лучший и добрейший из людей, но в его прошлом есть какая-то странная тайна». Я не могла продолжать. Майор Фитцдэвид прервал меня. Это было сделано с безупречной учтивостью, но взгляд его блестящих маленьких глаз сказал мне ясно: «Если вы намерены вступить на эту деликатную почву, сударыня, я отказываюсь следовать за вами». «Мой обворожительный друг», — воскликнул он, — «могу я называть вас моим обворожительным другом? В числе множества других прелестных качеств, которые я уже заметил, вы обладаете живым воображением, но не давайте ему воли. Примите совет старого друга, не давайте ему воли. Что могу я предложить вам, дорогая миссис Вудвилл, чашку чая?» «Называйте меня моим настоящим именем», — отвечала я смело. «Я уже открыла, что мое настоящее имя — Маккаллан». Майор вздрогнул и устремил на меня пристальный взгляд. Его тон и манеры изменились совершенно, когда он заговорил опять. «Позвольте спросить, сообщили ли вы об этом открытии вашему мужу?» «Конечно, я полагаю, что муж обязан дать мне объяснение. Я просила его сказать мне, что побудило его жениться на мне под чужим именем, но он отказался ответить мне и объяснил свой отказ такими причинами, что напугал меня. Я обращалась к его матери, но и от нее получила отказ в выражениях, оскорбительных для меня. Любезнейший майор Фитцдэвид, у меня нет друзей, которые могли бы принять мою сторону. Окажите мне величайшую милость. Скажите мне, почему друг ваш Юстас женился на мне под чужим именем? Я со своей стороны попрошу вас оказать мне величайшую милость, возразил майор. Позвольте мне не отвечать вам. Вопреки своему отрицательному ответу, он смотрел на меня так, как будто жалел меня. Я решилась не отступать. «Войдите в мое положение, майор. Могу ли я не расспрашивать вас? Могу ли я жить, зная то, что я знаю, но не зная ничего более? Я готова услышать худшее, что вы можете сказать мне, но я не в силах выносить доли и пытку беспрерывных подозрений и опасений. Я люблю своего мужа всем сердцем, но я не могу жить с ним при таких условиях. Я сойду с ума от такой жизни. Я женщина, майор. Я могу рассчитывать только на вашу доброту. Не оставляйте меня, умоляю вас. Не оставляйте меня в неизвестности». Я не могла сказать ничего более. Под влиянием безотчетного минутного побуждения я схватила его руку и поднесла ее к губам. Учтивый старый джентльмен вздрогнул от моего поцелуя, как от электрического толчка. «О, бедная моя, бедная!» — воскликнул он. «Я не могу выразить, как я сочувствую вам. Вы обворожили меня, вы покорили меня, вы растрогали меня до глубины души. Что могу я сказать? Что могу я сделать? Я могу только последовать примеру, который вы подали мне своей удивительной откровенностью, своим безбоязненным чистосердечием. Вы описали мне свое положение. Позвольте и мне объяснить вам положение, в какое поставлен я. Успокойтесь, постарайтесь успокоиться. У меня есть флакон с нюхательным спиртом для дам. Позвольте мне предложить его вам». Он принес мне флакон, поставил мне под ноги скамеечку. Он умолял меня подождать и успокоиться. «Дурак», — пробормотал он, когда отошел от меня, чтобы дать мне успокоиться. «Если бы я был ее мужем, будь что будет, я открыл бы ей истину». Относилось ли это к Юстасу? Не намеревался ли майор сделать то, что он сделал бы на месте моего мужа? Не намеревался ли он открыть мне истину? Едва эта мысль мелькнула у меня в уме, как раздался громкий и настойчивый стук в наружную дверь. Майор остановился и начал прислушиваться с большим вниманием. Минуту спустя дверь была отворена, и в соседней комнате послышался шум женского платья. Майор бросился к двери с юношеской быстротой, но было уже поздно. Не успел он добежать до нее, как дверь распахнулась от сильного толчка с противоположной стороны, и особа в шумящем платье ворвалась в комнату.